Глава третья. В комнате для допросов было светло и прохладно. После вчерашнего дождя еще не прогретый чистый воздух, просачивающийся в приоткрытую форточку, пах не под стать ситуации сладко. Вид утреннего неба, пересеченного оконной решеткой, должен был угнетать, но почему-то наполнял сердце Будда покоем и тихой радостью. «Мистер Д. Эзрек?» Он повернул голову и встретился с серьезным взглядом офицера Инны Гориславки. «Вам ясны ваши права? Понимаю, недавно вы уже проходили через такую процедуру, но в прошлый раз, если я не ошибаюсь, в качестве свидетеля. Прошу вас слушать меня внимательнее. Извините». Инна тяжело вздохнула, откинулась на спинку стула и постучала ручкой по столу. Буду стало неловко. Он постарался сосредоточиться и отогнать пустые мысли, но, к своему удивлению, не обнаружил вообще ни одной. «По показаниям вашего отца, вы были в ресторане вечером накануне происшествия. Куда вы направились после и где находились до 10 часов утра следующего дня?» «Дома. Я пошел домой и был там все это время. Консьерж может подтвердить. Также ваш отец сообщил, что вы в грубой форме пожелали, чтобы ресторан исчез. Уточните, при каких условиях срабатывает ваша сила?» «Мне нужно вербально озвучить проклятие и иметь намерение его воплотить. Но если эмоции берут верх, то можно потерять контроль. Вообще, подробная информация есть в базе данных МНД». «Думаете, я не ознакомилась с вашим досье?» — усмехнулась Инна. «И каково было ваше эмоциональное состояние в тот вечер?» «Честно говоря, я был очень зол». «Как скоро после озвучивания проклятия срабатывает ваша способность?» «Обычно мгновенно». Инна отложила ручку и, насупившись, посмотрела в протокол. Буд хотел как-то помочь ей, сказать что-нибудь еще. Дополнить свои ответы хоть немного. Если бы только он знал чуть больше, возможно, маму бы уже нашли. Ему стоило навещать родителей почаще, интересоваться их жизнью, их бизнесом, а не просто присылать деньги каждый месяц и раз в полгода заглядывать на чай. Буд обреченно выдохнул. Воздух стал горьким, а синее небо теперь не радовало. Он бы взял вину на себя, лишь бы все возвратилось на круги своя. «Мистер Д. Эзрек». Инна положила локти на стол и подалась вперед. «Честно говоря, я не верю, что вы преступник. Сказанного вами для меня достаточно, чтобы так считать. Я также сомневаюсь, что исчезновение произошло по вашей неосторожности. Мне приятно это слышать, но поймите, божественные силы бывают крайне непредсказуемы». «Конечно. Поэтому пока что вы остаетесь под подозрением. Я направлю вас в бюро на спецэкспертизу. Лучше поехать туда прямо сейчас. Если хотите, попрошу кого-нибудь подвести вас». «Нет, не стоит». Буд изучил протокол, подписал его и собрался уходить. Но напоследок пригляделся к Ине. Под сдвинутыми бровями ее светло-карие глаза были ясными. Они еще лучились азартом, страстью, что сопутствует молодости. Но с годами угасает. Он видел это не один раз. Буду исполниться всего лишь 41. Но от его страсти уже остался лишь крошечный огонек, как на догорающей спичке. Вспомнил бы он об этом огоньке, если бы на днях ему не повстречалась та звенящая девчушка. Вот уж чьи глаза были по-настоящему удивительными. И почему-то очень знакомыми. «Мистер Дезрек?» — обеспокоенно позвала Инна. «Вы в порядке?» Буд сморгнул задумчивость и улыбнулся. «Вы очень добры, мисс Гориславка. Мне неудобно спрашивать, но если вы позволите воспользоваться вашей добротой, скажите, есть ли какие-то подвижки в деле Сатурна?» «Я ожидала, что вы об этом спросите. Простите. Не могу сказать вам ничего утешительного». Она поднялась из-за стола. Дело ведет другой следователь. Ситуация довольно деликатная. Будь это ограбление, его бы давно повесили на призрака. И даже если убийство действительно совершил он, у нас нет ни единой зацепки, чтобы найти его. Такими темпами все связанные с призраком дела приостановят. Буд почувствовал срочную необходимость подбодрить ее. «Я хочу содействовать расследованию. Обоим расследованиям, если быть точным. Как только что-нибудь узнаю, сразу же сообщу вам», — пообещал Буд. Он вышел из комнаты, не дожидаясь ответа. Крошечный огонек в его сердце начал распаляться. Буд не представлял, как. Не думал, возможно ли это вообще. Но нацелился во что бы то ни стало раскрыть эти загадочные преступления. Найти убийцу, найти маму и ресторан. Найти хоть сколь-нибудь полезную для следствия информацию. Буд славился своим порой абсурдным упорством и в тот миг был готов незамедлительно приняться за поиски. Но как он осознал, когда оказался на улице, сначала ему нужно было съездить в бюро. Инна с огромным удовольствием допрашивала бы Буда до Изрека дольше, но, к несчастью, ее ждало другое, малоприятное занятие. Когда она снова приехала на место позавчерашнего происшествия, агенты уже были там, давали интервью набежавшим журналистам. Вернее, журналистами была окружена только парочка лучших, остальные же неспешно изучали пустырь. Зачем Суиф выделила столько людей, если еще позавчера не прислала ни одного? Наблюдая за происходящим, Инна встала чуть поодаль, так, чтобы агенты ее не заметили. День выдался прохладным, поэтому все были одеты строго по форме. Все, кроме Мелодии. Ее фривольный, неподобающий сотруднику службы наряд, короткая юбка, майка в обтяжку, куртка с широкими рукавами, привлекал любопытные взгляды. Авис Амарант совершенно терялся на ее фоне, несмотря на выкрашенные в розовый цвет волосы. Он, наконец, увидел Инну и обратился к журналистам с просьбой продолжить интервью позже. Но они лишь стеснились вокруг него и заговорили громче и быстрее. Сохраняя доброжелательное выражение лица, Авис протиснулся сквозь их плотные ряды. «Прошу прощения, но нам нужно работать», — сказал он, оправил форму и зашагал в сторону Инны. Как ни пыталась, она не могла воспринимать его серьезно. Казалось, что Авис вот-вот начнет либо петь и танцевать, либо показывать фокусы. Даже черный китель, главный агентский атрибут, смотрелся на нем нелепо. «Цирк», — подумала Инна и настроилась вести себя как можно более холодно и отстраненно. «Лейтенант Гориславко, верно?» Авис протянул ей руку. «Рад с вами сотрудничать». «Давайте сразу к делу», — ответила Инна, отказавшись от рукопожатия. «Я не собираюсь нянчиться с вами до вечера». Не дожидаясь ответа, она торопливо направилась к пустырю, стараясь держаться впереди Ависа и не видеть его раздражающих светло-розовых волос. «Простите, а мы не встречались раньше?» «Нет», — отрезала Инна. Его расслабленный голос тоже раздражал. «Странно. Вы выглядите до боли знакомо, словно мы виделись буквально вчера». «Вы не расслышали?» «Я сказала нет. И у меня нет желания продолжать этот разговор. Вы сюда работать приехали или трепаться?» «Простите, простите», — с улыбкой произнес он. «Вы правы. Приступим к работе». По пустырю они ходили недолго. Очень скоро у Ависа зачесались и покраснели глаза. «Это что-то вроде аллергической реакции на неземное», — объяснил он. Снаружи ему полегчало, и Инна в подробностях рассказала все, что ей было известно. Над влажной землей еще витал едва уловимый запах моря. Авис внимательно рассматривал что-то в воздухе, что-то недоступное взору обычного человека, потустороннее. «Действительно, похоже на барьер», — подтвердил он, доставая из кармана белые перчатки. «Спецэксперты пока молчат?» Они испытывают трудности с анализом образцов и хотят привлечь какого-то особенного медиатора. А, вот зачем им понадобился наш капитан. Авис выставил вперед облаченную в перчатку руку, словно хотел прикоснуться к чему-то перед собой. Как вдруг в воздухе под его пальцами пробежала искра. Он отдернул ладонь и поморщился. «Джей-Джей, поищешь следы?» Ина вытаращилась на черного кота, внезапно возникшего у ног Ависа. Выйдя из тени, Джей-Джей принюхался и короткими перебежками затрусил вдоль пустыря. «Не знала, что у вас есть питомец. Что это? Фамильяр?» «Нет, Джей-Джей просто привязанный ко мне призрак. Он редко показывается на людях, поэтому о нем мало кто знает. Но в расследованиях он бывает очень полезен». «Цирк», — снова подумала Ина. Она рассчитывала, что будет сотрудничать с профессионалами, а получила билет на уличное шоу. Впрочем, такое представление тоже требовало определенного профессионализма. Ину бесила не столько сама игра агентов на публику. Ее причины были ясны. Сколько невозмутимость, с которой эту игру принимали другие. Словно этот спектакль был в порядке вещей. Словно Ине мерещились и розовые волосы Ависа, и неподобающий наряд мелодии, и призрачный черный кот. Небо затянуло облаками. Холодный ветер принес откуда-то слабый аромат цветов и дождевой воды. Ина вдохнула поглубже, и с выдохом нити напряжения под ее кожей ослабли. «Ах, неземные океаны!» Пропела взявшаяся из ниоткуда мелодия. Распахнув объятия, она, казалось, хотела обхватить незримое нечто, заполняющее пространство над пустырем. «Есть идеи, что здесь произошло?» — спросил Авис. «Почему ресторан могло забросить на ту сторону?» «Вы уверены, что ресторан там?» — скептически уточнила Ина. «Это более чем очевидный вывод», — ответила мелодия и снисходительно добавила. «Ну, конечно, простому человеку такое понять сложно». Ина оскорбилась бы, но из уст полубогини эти слова прозвучали безобидно. Внутри барьера концентрируется мелкая эфирная взвесь, которая характерна для воздуха неземного царства, — пояснил Авис. То есть в этом ограниченном пространстве сейчас буквально находится неземной воздух. Мы полагаем, что его поменяло местами с рестораном. Вернее, и воздух, и ресторан остались на своих местах, но переместились с одной стороны мира на другую, — уточнила мелодия. «Я сделаю вид, что уловила вашу мысль», — отмахнулась Ина. «Лучше скажите, могло ли это случиться само по себе? Аномалия это или как?» Мелодия усмехнулась. Легко, точно ноги ее не касались земли, она выпорхнула в центр пустыря и отрешенным взглядом обвела периметр. «Лейтенант, вам известно, откуда берутся аномалии?» Даже с расстояния в десяток метров чудилось, что ее негромкий голос раздается у Ины над самым ухом. Чистый, глубокий, тягучий. Он воздействовал почти гипнотически. «Боюсь, что нет». «Тогда позвольте мне просветить вас». В один невесомый прыжок она вернулась на край пустыря. Воздух вдруг посвежел, но дышать стало невыносимо трудно. И хотя тело Ины будто бы лишилось веса, невозможно было пошевелить и пальцем. Чувство не то восхищения, не то ужаса пробрало ее до костей. Мелодия смотрела из-под полуопущенных век, и в трепете ее ресниц, в каждом ее вздохе, в колыхании волос на ветру, сквозило истинное величие, незамутнённое ни милосердием, ни жестокостью, недостижимое и отчужденное. Никогда еще Ина не ощущала себя такой маленькой и незначительной. Никогда еще не стояла так близко к полубожеству. И теперь, воочию видя сияющий неземной ореол, она ругала себя за то, что прежде не испытывала к полубогам никакого уважения. Мелодия игриво хмыкнула и отступила. Если бы между миром людей и неземным царством не существовало брешей, я бы не появилась на свет. Вы бы не ведали о богах, а боги бы не вмешивались в вашей жизни. Однако межмировая мембрана имеет отверстие. Мы зовем их окнами. Мелодия очертила в воздухе широкий круг. Через окна боги наблюдают за этой стороной. Иногда они их приоткрывают или распахивают, чтобы явить людям свою силу и изменить ход событий, или чтобы выбраться в человеческий мир. Законы обязывают богов плотно закрывать за собой окна. Но как их ни заколачивай, сколько замков ни вешай? Мелодия жестом рассекла очерченный круг. Любое окно можно разбить. В месте, где такое случается, неземные материи и энергии, мы называем их эфирными, проникают на эту сторону. Так рождаются аномалии. Значит, агенты попросту заделывают разбитые окна? Именно. А наши материи и энергии не проникают в неземное царство? Они устроены так, что пройти сквозь них может только эфир, в том числе души, а также боги и полубожества. Шагнув к Авису, мелодия деликатно, почти с нежностью коснулась его плеча. Если душа перешла на ту сторону, но потом вернулась в покинутое тело, то человек получает способность видеть потустороннее, следы божественных сил, просочившееся через межмировую мембрану вещество, ауры, а также призраки и богов, когда тени желают показываться на глаза обычным людям. Впрочем, упорными тренировками даже обычного человека можно научить видеть неземное, пусть и не так отчетливо. Но меня что-то понесло. Я вела к тому, что и ревертены, помимо прочего, видят окна. Авис не даст соврать. Их многие сотни разбросаны по одному только Хальду. Поэтому аномалии возникают повсеместно. Инна напряженно пыталась вникнуть в рассказанное. Она не была сильна ни в физике, ни в биологии, и даже такое поверхностное объяснение с трудом укладывалось у нее в голове. А нужно ли было вообще вникать в него? «Простите, но каким боком все это относится к делу?» Мелодия развела руки и ответила. «То, что мы видим здесь, тоже является окном». «Теперь, когда ты сказала...» Авис пригляделся. «Действительно, по структуре очень похоже». «Погодите». Инна потерла виски. «Если через окно может пройти только неземное, то как оно пропустило ресторан, еще и с человеком внутри?» «Верно. В обычной ситуации это было бы невозможно», — кивнула мелодия. «Судя по всему, это окно создали искусственно. И после перемещения ресторана запечатали, чтобы никого и ничего не пропустить. Даже я не могу здесь пройти». Невидимый барьер заискрился под ладонью мелодии, но она осталась невозмутима. Разве что потерла кончики пальцев друг о друга. Вернулся Джей-Джей, похоже, не нашедший никаких следов. И скрылся в тени Ависа. Инна молчала. Шестеренки со скрипом вращались в ее голове. А когда они со щелчком остановились, Инну захлестнуло возмущение. «Говорите, окно создали искусственно? То есть, по-вашему, это никакая не аномалия, и мы имеем дело с преступлением?» Мелодия кивнула. «Нужно дождаться результатов спецэкспертизы», — сказал Авис. «Но такое исчезновение вряд ли произошло по естественным причинам. Вероятно, его кто-то спланировал. В таком случае...» «Да-да», — Инна закатила глаза. «В таком случае расследование будет вести полиция при содействии СУИФ. Что-то мне подсказывает, работать мы с вами будем еще очень долго». «Надеюсь». Ответ Ависа, тихий, словно бы ей и не предназначавшийся, возмутил Инну еще больше. Конечно, этих бестолковых агентов все устраивает. Они будут тянуть время бесполезным трёпом. Давать интервью, хвастаясь достижениями полиции, которые присвоят себе. Будут тормозить расследование и делать вид, что трудятся, не покладая рук. Вся слава достанется им, а про полицейских никто и не вспомнит. Мириться с этим Инна не собиралась. Она распрощалась и быстро направилась к машине. Эта парочка, их смазливые лица и деланные улыбки порядком осточертели ей. Надо было сразу уезжать. Умеют же они заговорить. «Лейтенант, подождите секунду!» Инна остановилась. Не оборачиваясь, она сделала пару глубоких вдохов, разжала кулаки и приготовилась выдержать последний надвигающийся на нее удар. Приближающиеся шаги замедлились, и Авис спросил: «У вас не будет 2-3 свободных минут? Может быть, присоединитесь к нашему интервью? Думаю, журналистам будет интересно услышать ваше мнение». Встретившись с Инной взглядом, он замолчал. Не потому, что смутился, а скорее от неожиданности. Неужели ей не удалось скрыть свою злость? Раз так, Инна решила не церемониться. «Мистер Амарант, извините за грубость, но я в вашем цирке участвовать не намерена. У меня другой работы по горло, знаете ли. Если вас роль клоуна устраивает, пожалуйста, я потерплю. Только меня не втягивайте. Всего доброго». Инна коротко кивнула и ушла. Увидев из машины, что Авис все еще стоит на том же месте, она улыбнулась. До чего же приятно бывает осадить выскочку. «Авис!» — окликнула его мелодия. «Ты чего тут застрял? Тебя ждут!» «Скажи», — произнес он, — «я похож на клоуна?» Она слишком уж серьезно восприняла этот вопрос, потерла подбородок и склонила голову на бок, разглядывая напарника. Авис не помнил, чтобы она прежде так крепко о чем-либо задумывалась. «Ну, в принципе, если на тебя надеть парик и прикрепить красный нос, то будешь похож», — протянула мелодия. «Впрочем, парик тебе уже не нужен». «Убейте меня», — пробормотал Авис, но тут же забрал свои слова назад. Пасмурное небо пологом нависло над Хальдом. Но тучи, бледные и тонкие, еще не были готовы пролиться дождем. Однако Макса это ничуть не успокаивало. Он видел розоватое свечение над крышами высоток. Видел из окна директорского кабинета, как оно разгорается, становясь пурпурным, как просачивается сквозь облака жидкий концентрированный эфир. И когда Макс вышел из главного офиса Суив, хлынул потусторонний дождь. Крупные пурпурные капли рябили перед глазами, падали на асфальт и с тихим шипением испарялись. Макс стоял под козырьком крыльца, с грустью думая о забытом в машине зонтике. В последнее время он стал таким рассеянным. Директор вызвал его на серьезный разговор, который, как всегда, обернулся долгим и обстоятельным отчитыванием. Макс оказался виновным в недостойном поведении Ависа. Шутка ли причинить столько неудобств высшему руководству и вдобавок проявить неуважение к оракулам? Одними извинениями тут не отделаешься. Да, у Ависа, мол, особый статус. Но формально Макс все еще остается его начальником. А значит, и ответственность лежит на нем. И вообще, что-то он совсем распустил своих подчиненных. Почему это в день исчезновения ресторана на место происшествия никто не явился? И когда мелодия, наконец, начнет носить форму? Макс потянулся за сигаретами. Ладно, он мог принять ответственность за действия Ависа, но не за все остальное. Жаль, что директора его оправдания не волновали. Пурпурная пелена дождя окутала город и придала ему вид мистический и неземной даже в глазах Макса, способного видеть потустороннее с рождения. Опасная стихия завораживала, пусть и была для него так же естественна, как гроза или метель. С ранних лет, когда он только научился прикасаться к эфирной материи, Макс мечтал укротить потусторонний дождь. Вот и теперь, шагнув ближе, он поднял ладонь. Под его пальцами капли колыхнулись. Пурпурная пелена чуть выгнулась и задрожала. Выдохнув, Макс медленно протянул руку вперед, и дождь обогнул ее, заскользил по тонкой прослойке воздуха. Еще чуть дальше. Еще. «Без перчаток работаешь?» Макс вздрогнул и потерял концентрацию. Пара капель успела коснуться ладони, прежде чем над ней навис зонт. Кожу слегка защипало. «Авис?» Тот кивнул и ступил под козырек. «У тебя сигарета потухла». Макс медленно перевел взгляд вниз, на левую руку. «И правда», — произнес он и полез в карман за зажигалкой. «Стрельнешь мне? Ты же бросил». «У меня стресс, так что насрать». «Вот так все и начинается. Сначала одна, потом вторая». «Не душни, а? Без тебя тошно». Они замолчали. Потусторонний дождь не приносил свежести. И, несмотря на прохладу пасмурного дня, воздух застоялся. Ни ветерка, ни дуновения. Дым от сигарет поднимался тонкими струйками и таял под самым козырьком. Макс расстегнул верхнюю пуговицу рубашки. «Так что случилось?» — спросил он. «Мне как бы предсказали скорую смерть, если ты забыл». «Согласен. Херня еще та, чтобы о ней переживать». Абис фыркнул и отвернулся. «Но расстроило тебя явно что-то другое. Опять мелодия?» «Не, хотя она тоже постаралась». Авис сделал пару затяжек и сказал. «Меня сегодня назвали клоуном». Макс ждал продолжения, но его не последовало. Повисла пауза. И вдруг, неожиданно для самого себя, Макс расхохотался. Громко, не сдерживаясь, он почти согнулся пополам. Что-то, прежде свернутое в плотный клубок, распустилось внутри него. Размоталось. Не в силах остановиться, Макс, как мог сочувственно, похлопал Ависа по плечу. «Давай, смейся, пока я жив. На похоронах ты себе такого позволить не сможешь». «Я давно уже», — произнес Макс, переводя дыхание и утирая слезы. Так не смеялся. «Если серьезно, как ты думаешь, меня могут перекрасить посмертно?» Авис обеспокоенно потрогал волосы. «Не положат же меня в гроб в таком виде?» «Не знаю. Может, и перекрасят, если решат устроить публичное прощание». Абис поёжился. «Ладно, у тебя-то что? Директор опять обвинил во всех грехах человечества?» «Можно и так сказать». «Крепись, капитан. Дальше, боюсь, будет хуже». Макс не хотел этого признавать, хотя прекрасно понимал положение дел. Шаткая репутация службы, возросшее число аномалий, катастрофическая нехватка кадров. Ко всему прочему, теперь приходилось разбираться еще и со странным исчезновением ресторана. Не говоря уже о возможной будущей смерти агента номер один. Будь Макс просто капитаном, такие трудности волновали бы его постольку-поскольку. Но Макс был капитаном центрального подразделения и потому отдувался за всех остальных. Центральное подразделение не было главным и не имело особой власти. Но исторически оно появилось первым и находилось совсем близко к Министерству неземных дел, где располагалось руководство СУИФ. Из-за этого в прочих подразделениях считали, что у Центрального есть тесная связь с директором, и нередко просили замолвить за них словечко или что-то разузнать. Директор, в свою очередь, решил: раз капитан Центрального подразделения в курсе всего, что происходит в службе, пусть он же разбирается со всеми проблемами. И продолжалась такая тактика уже много лет. Попав вместе с Ависом в Центральное подразделение после Академии, Макс с предвкушением смотрел в будущее. Полный энергии, с горящими глазами. Он гордо носил форму и отдавал работе всего себя. Повышение его ни капли не интересовало. Но когда капитанское место неожиданно освободилось, должность предложили именно ему. Его заверили, что такой талантливый медиатор, такой рассудительный и терпеливый человек, как он, станет отличным капитаном. Макс согласился и только потом понял, что его наивностью попросту воспользовались. Может быть, Максу было суждено занять эту незавидную должность. В конце концов, он и правда отлично справлялся со своими обязанностями. В чем-то новый статус его даже устраивал. Капитан Макс Май. Это имя в СУИФ было у всех на слуху и имело немалый вес, что значительно облегчало работу. «Стерпится, слюбится», — думал Макс. «Отчего же он так устал?» «Не посоветуешь, как заставить Мелодию носить форму?» «А с чего вдруг ты должен об этом думать?» — возмутился Авис. «Какая вообще разница, что она носит?» «Вы с ней идете в комплекте, так что разница есть». Авис вздохнул. «Тяжела твоя доля, капитан». Потусторонний дождь наконец-то стих. Город посерел, и темнеющие, сгущающиеся тучи зловеще нависали над далекими многоэтажками. «Какие планы на вечер?» — спросил Авис. «Визит в бюро. Собственно, я уже опаздываю». «Эх, а я хотел затащить тебя в какой-нибудь бар. И завтра с похмелья на работу?» «По ощущениям, у меня и так похмелье 24/7». Макс лишь посочувствовал и предложил выпить в другой раз. Он не считал себя трудоголиком, но как бы в глубине души ему не хотелось выбраться куда-нибудь с друзьями и расслабиться, работа всегда вставала на пути. Вот и сейчас, едва Макс распрощался с Ависом, его мысли заняли насущные дела. Как много образцов собрали спецэксперты? Сколько времени уйдет на анализ? И внесут ли результаты хоть какую-то ясность в расследование? Только на полпути в бюро Макс понял, что не расспросил Ависа про встречу с полицией. Он забыл, опять забыл о важном. Снова начало накрапывать, и всего за минуту легкий дождик, на сей раз самый обычный, превратился в ливень. Капли яростно барабанили по крыше машины. Потоки воды струились по лобовому стеклу так, что дороги было не разобрать. Колеса скользили по мокрому асфальту. Макс сбавил скорость и остановился у тротуара переждать непогоду. На встречу он уже опоздал, и почему-то ему хотелось приехать как можно позже. Наблюдая, как окна заливает водой, Макс вдруг заметил на улице девушку. Она стояла совсем недалеко под деревом. Больше укрыться поблизости было негде. И прижималась спиной к стволу. Вряд ли ветви и листья могли защитить от такого сильного дождя. Максу стало ее жаль. До того жаль, что он взял зонт и вышел из машины. «Извините». Только подойдя к ней очень близко, он осознал всю глупость своего поступка. С чего бы незнакомой девушке принимать от него помощь? Это всего лишь дождь. Не так уж и страшно промокнуть. Макс замер, протянув зонт и чувствуя, как просочившиеся сквозь крону капли падают на затылок и катятся за шиворот. Девушка смотрела с подозрением, спрятав за спину сумку и пакет с продуктами. Ее волосы и плечи были влажными. «Простите, если напугал», — опомнился Макс. «Я просто хотел предложить вам зонт. Или, может, подвести вас до дома? В такую погоду от зонта мало проку». Лицо девушки просияло. «Буду очень признательна, если подвезете». В машине Макс начал жалеть о сделанном. Девушка не испытывала ни малейшего стеснения. По-хозяйски забросила вещи на заднее сиденье, опустила солнцезащитный козырек и, глядясь в зеркальце на нем, подправила салфеткой макияж. «Вот так история!» — кокетливо хихикнула она. «Сложно поверить, что все это взаправду. Прямо как в кино». Максу стало спокойнее. Все же приятно помочь симпатичной девушке. «А вы ведь агент, да?» «По форме догадались». «Ого!» Она радостно захлопала в ладоши. «Повезло же мне! Боги, как повезло!» «Мечтали познакомиться с агентом?» «Ну, если честно, только не обижайтесь, но...» Макс почуял неладное. «Вы случайно не знакомы с Ависом Амарантом?» «Ясно. Вот в чем дело. Она узнала форму Суив и села к нему в машину, потому что не могла упустить возможность подобраться к кумиру. Им просто-напросто в очередной раз воспользовались». Макс покачал головой. «Если хотите, чтобы я представил вас друг другу, то вынужден отказать. Мистер Амарант очень занятой человек». «Ах, нет-нет, вы не подумайте. Я всего лишь поинтересовалась. Кто я такая, чтобы напрашиваться к нему в друзья? Но узнать, какой он в реальной жизни. Ну, вы понимаете, эксклюзивная информация. Не поделитесь?» «Боюсь вас разочаровать», — сказал Макс. И немного погодя, холодно добавил. «И сплетничать о коллеге тоже не собираюсь». «Простите». Она притихла и до конца поездки не проронила ни слова. Хотя Максу и было неловко, он не рискнул снова завести разговор. Шелест воды под колесами нагонял тоску. На душе скребло. Он остановил машину у подъезда. Девушка виновато улыбнулась на прощание. И когда дверца захлопнулась, Макс похватился, что забыл узнать ее имя. «И ладно», — отворачиваясь, подумал он, — «больше не встретимся». Инна вернулась домой поздно, шумно вошла в квартиру, обозначая свое появление. Но никто ее не встретил, хотя свет горел и в прихожей, и на кухне, и за прикрытой дверью единственной комнаты. Инна лишь вздохнула и устало скинула туфли. В раковине лежала невымытая с завтрака посуда. На столе — упаковка готовой еды с запиской «Твоё любимое». Ниже — три аккуратных сердечка. Инна скомкала записку и сунула еду в микроволновку. «Яна!» Сестра валялась на кровати с телефоном в руках, удобно устроившись среди подушек всевозможных размеров и форм. Под волосами виднелись проводки наушников. Заметив заглянувшую в комнату Инну, она вздрогнула. Неловко улыбнулась и поспешно села, отбрасывая подушки. «Ой, приветики! Прости, не услышала, как ты пришла. Я тебе ужин купила, он...» «Да, я уже увидела». «А, боги, посуда! Совсем забыла. Сейчас все вымою». «Только не торопись. А то еще расколотишь что-нибудь». Инна вернулась на кухню. Яна тихо прошла следом и засуетилась у раковины. Дождалась, когда Инна доест, и тут же забрала у нее посуду. «Как дела на работе?» «Даже не спрашивай. Это исчезновение, будь оно неладно, ломает весь мой идеально расписанный график. Еще и агенты эти». «Точно! Ты же видела Ависа!» Яна едва не выронила стакан. «Расскажи, расскажи!» Она направила на сестру горящий, полный нетерпения взгляд. Инна медленно поставила локти на стол и сплела пальцы в замок. «Яна, мне кажется, что...» «Как он тебе? Потрясный, правда? Признай, что тоже не смогла перед ним устоять». «Яна, уймись!» «А его волосы?» Она села рядом с Инной и схватила ее за руку. «Когда я увидела Ависа сегодня в репортаже, думала, умру. Как же ему идет?» «Серьезно?» — проговорила Инна сквозь зубы. «Столько восторга из-за каких-то волос?» «В смысле каких-то? Знаешь, какое горячее обсуждение было в фан-группе, когда он только осветлил... Яна!» Сестра смолкла и сжала губы, сдерживая улыбку. Инна перевела дыхание и постаралась смягчить интонацию, но в голосе все равно звучало раздражение. «Мы с тобой это уже обсуждали, помнишь? Ты взрослая женщина. Сколько можно пускать слюни на симпатичных мальчиков с экрана?» «Ага!» Яна победно ткнула в сестру пальцем. «Симпатичный. Твои слова, не мои. Знаешь, что я о твоем Ависе думаю? Так вот, он отвратителен. Забудь про него, поняла? Снова вытаскивать тебя из нездоровых отношений я не хочу». Яна поникла, смягчившись, Инна погладила ее по спине. «И откуда только у тебя эта патологическая тяга к мудакам?» «Кто бы говорил?» Яна легла щекой на стол. Жаль было ее расстраивать. Но благополучие и счастье сестры в долгосрочной перспективе представляли Сине намного более важными. Если бы знала хороших мужчин, если бы такие имелись в ее окружении, она бы обязательно познакомила кого-нибудь с Яной. Однако за те 8 лет, что они жили в Хальде, достойные кандидаты ей не встречались. Если же Яна кого-то выбирала сама, ситуация шла по одному и тому же сценарию. Она влюблялась по уши, стоило только понравившемуся ей мужчине проявить интерес, и добивалась его. Неудачи редко ее расстраивали, а победы неизменно окрыляли. И Яна еще не одну неделю светилась такой радостью, что это казалось притворством. Она и правда притворялась. Но уже потом, когда идеальные на первый взгляд отношения давали трещину. А дальше слезы, слезы, слезы. Порой Инна задумывалась, плачет ли сестра от того, что с ней плохо обращаются, или же от обиды, что она сделала неверный выбор. Так или иначе, разрывать отношения она не спешила. И в конце концов, и не приходилось все брать в свои руки. Переживать это снова она была не готова. Хватит, с них обеих уже достаточно. Хотя, знаешь, возможно, ты и права. Печально сказала Яна, подняв голову. Когда мы случайно встретились в магазине, он был мне совсем не рад. В подобной ситуации никто не был бы тебе рад, заметила Инна, которая уже трижды прослушала всю эту историю в красках. «Блин, а вдруг ему вообще девушки неинтересны?» Яна зажмурилась, провела ладонями по лицу. «Кстати, забыла тебе рассказать. Меня сегодня подвез до дома агент Суив. Я пыталась разузнать у него что-нибудь про Ависа, но он деликатно меня послал. Здесь определенно что-то нечисто». «Погоди-ка, еще раз. Тебя подвезли до дома? И это был не таксист?» «Нет, говорю же, агент». Она смотрела с недоумением, явно не понимая Ининого беспокойства. «Короче, рассказываю. Я ушла с работы пораньше, приехала домой. Но мне так неохота было опять сидеть в четырех стенах, что я решила прогуляться. Побродила часок, заскочила заодно в супермаркет и пошла домой. А тут как полило, а я без зонта. Еле добежала до ближайшего дерева и стою, жду, когда утихнет. А он все льет и льет. Подумывала уже забить и побежать до дома так. Но тут, ты не поверишь, ко мне подошел молодой человек и предложил сначала зонт, а потом и подвести. Нет, я, конечно, собиралась отказаться, но вовремя заметила, что он в агентской форме. Вот и согласилась, чтобы что-нибудь про Ависа разузнать». Инна была под таким впечатлением, что лишилась дара речи. Яна печально вздохнула. «Подвести-то он меня подвез, а про Ависа совсем ничего не рассказал. Кстати, он симпатичный. Даже жаль, что мы больше не встретимся». «Ты уж определись», — наконец совладала с голосом Инна. «Амаран тебе нужен, или любой агент сойдет? «Как грубо! Лучше бы о себе подумала. В твою сторону мужчины вообще не смотрят». «Больно оно мне надо». «Ой, ну да, ну да. Успокаивай себя этим. Конечно, проблема не в том, что ты одеваешься как пацанка, не красишься и никому не улыбаешься. Напомни-ка, зачем ты волосы отстригла?» «С длинными много мороки». Инна ждала, когда этот утомительный для них обеих разговор закончится, чтобы лечь в постель и недолго почитать перед сном. Но сестра продолжила говорить. «Инночка, ты только не подумай, что я тебя упрекаю. Просто ты же понимаешь, мы с тобой буквально одинаково красивые. Но эту красоту нужно раскрыть». Инна молчала. Мыслями она была уже в завтрашнем дне и завтрашних заботах. Отгородилась от неприятной темы. Осознанно или нет. Однако Янины слова все же задели ее. Была ли сестра не права? Временами и не казалось, что путь, который избрала Яна, не так уж и плох. Он требовал меньше усилий, но давал больше результатов. Стоит ли с утра до ночи пропадать в работе в ущерб личной жизни? Так ли страшно хоть раз поступиться принципами? В такие минуты слабости едва Инна замечала, что начинает жалеть себя, она закрывала глаза и сосредотачивалась на дыхании. Несколько вдохов, и разум ее очищался, эмоции утихали. Нет, нельзя поддаваться. Она лучше знает, какой дорогой идти и какое будущее строить. До 25 лет дожила без проблем и дальше как-нибудь проживет. Сославшись на усталость, Инна отправилась спать. Когда она уже закрыла книгу и потянулась выключить свет, ей пришло сообщение от агента Амаранта. «Мисс Гориславка, добрый вечер. Простите, что пишу так поздно. Хотел пригласить вас завтра к нам в центральное подразделение на обсуждение результатов спецэкспертизы. Собираемся в 10 утра. Будем вас ждать». Инне очень хотелось написать ему в ответ пару ласковых. Но глаза слипались, а телефон выскальзывал из пальцев. И когда экран погас, она уже крепко спала.